«Это моя работа», — ответил мистер Фланаган просто. «Всю жизнь я учу ездить верхом. Я имею в виду стоящую, истинную верховую езду, а не просто дергание за ручки и нажимание кнопок. Я учу держаться, что бы ни случилось, в любую погоду, на любой скорости, управлять брыкающейся метлой на высоте 5000 футов, в безлунную ночь, при надвигающейся грозе». Он кивнул Мэри, и его зеленые глаза ярко сверкнули. «Вот это верховая езда. Тут мало просто выучить нужные слова». «Как те, что вы сказали моей метелке?» «Это были простые заклинания, останавливающие. Учиться надо многому, и тебе тоже, детка», — сурово заметил мистер Фланаган. «Многому предстоит научиться, скажу тебе. Не припомню, чтобы я видел тебя раньше. Как долго ты уже ходишь на занятия?» «На занятия?» — повторила Мэри безо всякого выражения. «Я не была тут раньше. Вы имеете в виду занятия верховой ездой на метле?» «Конечно, я знаю, что ты не была на моих занятиях», — сказал мистер Фланаган. «Иначе бы ты не свалилась у моих ног, только что не пробив дыру в брусчатке. Нет, я имею в виду другие уроки, которые ты берешь в колледже». «В колледже?» — снова повторила Мэри. «В каком колледже?» Он указал на противоположную сторону двора, где под башней с часами сводчатый туннель вел с конюшенного двора в парк. С одной стороны от арки была вывеска, прикрепленная к стене. Мэри легко могла прочесть ее со своего места. «Эндер колледж ко всем экзаменам подготавливает квалифицированный штат прекрасно обученных ведьм под общим руководством мадам Мамблхук М.М., доктора магических наук, директрисы колледжа». «Вот в этом, — сказал мистер Фланаган, — этом колледже, а он один из лучших. Теперь, если ты кончил завтракать, лучше отправляйся. Не хочешь же ты опоздать на занятия в первый же день?» «Но я не хочу!» — Мэри прервал звон колокольчика, звучавший где-то внутри здания. «Поторапливайся!» — закричал мистер Фланаган, спрыгивая с камня, где он сидел. «Первый звонок, у тебя еще 3 минуты, а не то они будут тебя искать!» Он взял ее за руку и потащил к арке. «Но мне бы больше хотелось остаться тут и поговорить с вами!» — вырывая руку, закричала Мэри. «Разве мне можно туда? Это какая-то ошибка, они вовсе меня не ждут!» «Уверен, что ждут. Все знают, что ты здесь. Разве ты не слышала, как кричал петух?» Подгонял ее мистер Фланаган, кивнул на ярко раскрашенного петушка на башне. «Тот он крутился на шесте, будто хотел улететь на Луну или в сады Иерусалима. Теперь иди, дорогая, не волнуйся, твой кот уже готов». Мэри увидела, что это действительно так. Тип был впереди и уже прошел сквозь арку в залитый солнцем парк. Он остановился и посмотрел назад. Он был в полной боевой готовности, как будто делал именно то, подумала бедная Мэри, что собирался делать. «Вот тебе напоминание», — сказал ей мистер Фланаган. «Не пренебрегаем, моя дорогая, они тут очень строгие, между прочим». Он указал на маленькое объявление, повешенное на другой стороне от арки. Оно гласило: «Помощникам вход в парк без поводка запрещен». Мистер Фланаган дернулся всем телом, как ныряющая утка, и подхватил возмущенного типа. «У тебя есть поводок?» — спросил он. «Нет, но ведь он не помощник, он тип». «Как не помощник? Черные глаза горят, как изумруды. Ты еще скажи мне, что ты не ведьма, что никогда не прилетала на метле, что ты вовсе не на занятия и не знаешь ни одного заклинания. Завяжи на нем веревочку и иди, поторапливайся». Он торопил ее так настойчиво, она уже настолько во всем запуталась, что покорно сунула руку в карман и достала оттуда кусок веревки старого Зеведея. На это мистер Фланаган удовлетворенно хмыкнул, и, сама не поняв, что она делала, Мэри обнаружила, что шагала по широкой, усыпанной гравием аллее, ведущей к парадному входу в дом, крепко держа в одной руке конец веревки, а тип, немного обиженный и очень важный, вышагивал впереди нее, с обвязанным вокруг шеи другим концом. Было безветренно и очень тихо, даже птицы на деревьях замолкли. Теперь они оказались у подножия широкой лестницы, ведущей к парадному входу. Там тоже сидели грифоны. Они сидели на каменных пьедесталах, каждый со своей стороны лестницы. На правом пьедестале Мэри увидела еще одно объявление. Оно гласило просто: «Нарушители будут превращены». Мэри взглянула на него, застыла, а потом быстро обернулась назад. Мистера Фланагана нигде не было видно. Вернувшись во двор конюшни, он запер за собой ворота. Арка была перегорожена твердыми дубовыми створками. Тут открылся парадный вход в колледж, и на верхней ступеньке показалась высокая дама в черном. Она поманила Мэри к себе. Мэри взглянула на Тиба, он посмотрел на нее без всякого выражения в зеленых глазах. Дама снова поманила Мэри. Мэри стала подниматься по ступенькам. Глава 6. «Не зайдешь ли ко мне в гости?» — муху спрашивал паук. Дама на ступенях была высокой, но привлекательной. У нее были черные волосы, собранные в большой низкий пучок, а подол длинной черной юбки мел по земле. Она носила бриллианты. Множество бриллиантов. Кольца, кулоны, брошки и серьги, огромные, как маргаритки. Мэри решила, что это должно быть королевой, идет, по крайней мере, герцогиней, но оказалось, что мистер Фланаган и объявление говорили правду, потому что дама ласково улыбнулась Мэри и сказала: «Я директриса колледжа, мадам Мамбхук. Ты можешь называть меня мадам».